Вот прям так и посасывает через перо, — объясняла жена. — И ничего? — спросил казначей. — Ничего, — говорила жена. — Работает, только к вечеру немного запинается. — На язык или на походку? — уточнил казначей. — Когда как, — отвечала жена. — Раз к разу не приходится. Несколько крольчих жен, допущенных к столу, самолюбиво прислушивались к беседе казначея с женой поэта. Как только она ушла, первая же из этих женщин потребовала банку чернил, сказав, что муж ее засел на много лет писать славную историю королевства кроликов. Так и пошло. Потом включились вдовы во главе с первой вдовой королевства писать воспоминания о своих покойных мужьях. И они в самом деле собирались вечерами посидеть, почернильничать, как говорили они, вспоминая прошлые дни. Рядовые кролики, прослышав о свойствах сока бузины, вытащили откуда-то давно забытый, но неотмененный закон, гласивший: «На образование кроликов чернил не жалеть». Закон этот был введен самим королем, когда еще только он начинал править. Потом он как-то отвлекся, махнул на просвещение рукой, а запасы чернил продолжали пополняться. И вот теперь кролики неожиданно возжаждали просвещения. Решив извлечь из этих запасов хотя бы политическую пользу, король не стал возражать. Через 2 месяца, когда запасы чернил были почти исчерпаны, главный ученый, разделив количество истраченных чернил на общую численность кроликов, пришел к радостному выводу о всеобщей грамотности населения королевства. После этого закон «чернил не жалеть» был отменен по случаю триумфальной победы образования, а новые небольшие запасы чернил для придворных надобностей стали тщательно фильтровать, пропуская сок бузины через толстый слой папоротниковой прокладки. Рядовых кроликов отмена закона не очень смутила, и они продолжали свое теперь уже самообразование, заквашивая чернила из гроздей спелой бузины. А между тем таинственный крольчонок появлялся то здесь, то там, и всегда с какой-то рассеянной грустью просил цветной капусты. Однажды он даже очутился на ветке морковного дуба, росшего под окнами дворца. «Дяденька, король, цветной капусты хочется», — попросил он, покачиваясь на конце ветки у самого окна королевской спальни. Королева от возмущения упала в обморок, а король успел поднять стражу, которая отцепила морковный дуб, предлагая крольчонку сдаться живым, а в крайнем случае мертвым. Крольчонок ничего не ответил, но время от времени с неряшливой меткостью бросал в стражников совершенно несъедобные, однако довольно увесистые морковные желуди. Часть стражников была тяжело ранена, зато остальные пришли в ярости, уже осыпаемые ядрами морковных желудей, штурмом овладели этой неожиданной цитаделью, как впоследствии писали королевские историки. Стражники облазили все ветки, но крольчонка нигде не оказалось. Тогда они, решив, что он замаскировался в листве дуба, стали поочередно трясти все ветки, растягивая под каждой из них сетку из помпасской травы. Еще несколько стражников было ранено своими же трясунами, и, наконец, некое легкое тело свалилось в сетку и запуталось в ней. Но, увы, король, вышедший посмотреть на возмутителя королевства, был еще более удручен. Мало того, что пока он выходил из дворца и приближался к морковному дубу, мимо него пронесли около 30 тяжелораненых стражников, но когда он подошел к сетке и ее осторожно распутали,